Bismillah, alhamdulillah, sallallahu sallam, wa nashri kambiya, prajan sallam, maslum. И дошли al-hadith al-tasi, al-hadith al-tasi. Qisat ibn Abi Sarhin, wa hiya mimma attafaka alayha ahlu al-ilm, wa safadat andahum istifadatan. Tugni an riwayat al-ahad. Это есть al-hadith, некоторые, которые al-akhbar, jad, мотивировать таким образом, то что уже нету нужды приводить, то есть отдельные риваяты и так далее, и так далее. И вот и шейх Усам Тими указывает здесь на эту файду, а это то, что то есть вахия, то есть эзель кисса, мимма иттафака алейха аль-илм, вастафадат андухум истифадатан тугни ан риваяти аль-ахад, то есть подобных рода хадисах и ахбар нет нужды приводить, то есть отдельные риваяты по причине того, то что аль-илм иттафаку аля هذه القصة. وذلك أن يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح то есть اختبأ укрылся спрятался да عند عثمان بن عفان то есть عثمان بن عفان это был егошний брат من الرضاعة то есть они с самого детства были друзьями и братьями и молочными братьями. Абдулла ибн Саад ибн Аби Сарх, то есть он принял ислам, был из подвижников, то есть, но потом иртадда, анил ислам, то есть и уехал в Мекку и стал рассказывать то, что, то есть, а он был из тех, которые умели писать, то есть у них, как правило, у знатных курашитов, да, то есть они обучали своих детей письму. И очень редко мало кто умел писать, поэтому, то есть каждый аркатиб, то есть тот, кто был писать в состоянии писать, это был то есть человек на вес золота. فَجَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْكَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ то есть فَجَاءَ بِهِ فَجَاءَ دَمِير مُسْتَتِرْ جَوَازٍ تَدِيرُهُ возвращается на Усман بِهِ ага دَمِير مُتَّسِلْ فِي مَحَلِّ جَارُ возвращается на ابن أبي السرح то есть فَجَاءَ Усман بِهِ بِابْنِ السرح حتى أوقفه على النبي عليه الصلاة والسلام таким образом то что привел его в общем к посланнику Аллаха то есть и остановил то есть посланник Аллаха сидел вместе со своими сподвижниками то есть каким образом мы это узнаем это биллавс حتى أوقفه على النبي عليه الصلاة والسلام это говорит о том то что они пришли посланник Аллаха сидел فقال يا رسول الله то есть فقال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله то есть дай присягу Абдулла, то есть Абдулла ибн Саад ибн Аби Сарх. Фарафа расаху фаназар илейхи саласан куллю залика я ба то есть и посланник Аллаха алейхиссалям поднял голову и посмотрел на ибн Аби Сарх то есть и опускал голову обратно не протягивал ему руку чтобы дать присягу и так три раза то есть я ба то есть отказывался миналь иба миналь иба валь имтина нам Яба, фабаяху бада ас-саляси, то есть и после третьего раза уже посланник Аллаха алейхиссалям дал ему присягу, то есть и сумма аквала, то есть когда тот ушел, сумма аквала аля асхабихим факаль, ма кана фикум раджулун рашидун, раджулун рашидун, якуму ля хаза хина раани кафафту яди ан байатихи фаяктулуху. А, то есть, неужели, говорит, нету среди вас, то есть, Роджин Рашид, то есть, который, как это называется, то есть, да, то есть, сподвижники все были, то есть, умные и так далее, Рашид, в смысле, сообразительный в тот момент, то есть, когда увидел то, что, то есть, я кафарту яди анбэйти, то есть, не даю ему присягу, в общем, то есть, по-русски, то есть, да. Фаяктулюху, то есть, чтобы его убил. Факоля, ма надри я расулла ма финаси, то есть, о посланник Аллаха, мы не знаем, что у тебя в душе и так далее. То есть, почему? Потому что сподвижники боялись предпринимать какие-то действия без одобрения на то посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. لا أو ما تأليين بعينك تسأله من الأدوات التحريض ده تس أب شو بتي не указал бы нам, то есть да, нельзя, то есть указывать знаками, то есть не указал бы нам знаком, то есть глазом, то есть как вот там вот это. فقال إنه لا ينبغي للنبي أن تكون له خائنة الأعين, то есть не подобает пророку, чтобы у него была подобного рода здесь خائنة الأعين. Это как вероломность глаз с той стороны, когда за спиной у кого-то указывают, чтобы убить. Это вот, часто бывает так. Да, да, да. Я прям кто-нибудь отвернулся, и он вот туда говорит, типа это, и тот его убивает. И пророкам не подобает подобный род действий, и разногласия среди ученых, это касалось только пророков или всех остальных. Разногласит среди ученых. То есть и здесь слова посланника «Иннаху майян баги ли набиин». То есть это сифа кашифа и лёкайд. И лёкайден мастер фильхукм. Аллаху таля а'ла ва а'лам. То есть это уже сами кто из вас каким образом придет к этому тарджи. Я'ба миналь иба. Аба. Аба я'ба. يريدون ليطفئوا نور الله يا فاهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. رواه أبو داود بإسناد صحيح والنسائي كذلك. والنسائي كذلك رواه إلى رواه بإسناد صحيح. فاكتم تشو هذا الحديث صحه الشيخ الإسلام ابن تيمية, то есть بإسناد صحيح это اجتهاد ابن تيمية, اجتهاد ابن تيمية. Иншаллах, хадис он сахих, будем отталкиваться на сахих, шейх Лусам ибн Тамии. И так же, как то есть, Аль-Мухаккик внизу сказал хадис, сахих аль-хакиму. Вот это выражение, вафакаху аз-захаби, это выражение ошибочное. Это выражение ошибочное, как сказали очень многие из Ахлюль-Альм, очень многие из мухаддисов, из современных мухаддисов. То есть, в чем является суть? الذهبي اختصر مستخرج الحاكم اختصرهم и шейх Ахмад Шакир решил то, что он вот этот اختصار это تصحيح, то есть все, что пришло достоверно у аль-хакима, то есть в егошнем мустадрак аль-Бухари у муслим. Но на самом деле الذهبي этот акауль первый, кто сказал, шейх Ахмад Шакир رحمه الله عليه رحمه واسعه وتابعه شيخ الباني وكثير من المعاصرين. Но многие из ученых, в том числе шейх Мустафа Радви, шейх Тарифи, многие другие من المحدثين الكبار в наше время сказали, нет, это хата. الذهبي не хотел этим اختصارом تصحيح, просто сделал مختصر مستدرك للحاكم. Поэтому когда وافقه الذهبي هذا خطا, الذهبي لم يوافق, он сделал مجرد اختصار والله تعالى اعلم. والحديث صح الحاكم, نعم, وصح شيخ سمتمي والالباني في السلسله الصحيحه. Да, понятно, да, в чем суть. Сейчас имам ибн Тайми будет делать истидляль мин аль-хадис. وكانه قد نادر رسول الله صلى الله عليه وسلم دامه, и посланник Аллаха надара дам Абдуллахи ибн Саад ибн Аби Сахт, то есть надара дамаху, то есть сделал егошнюю кровь не просто халяль, не сделал ему цену вообще, то есть кто мог, кто хотел, мог его просто взять и убить. Вакан Ахан Осман Минар Радаа, то есть он был брат Усману по молочный брат. Фашафа Аллаху илля Расулуллахи алейхиссалям фатаракаху, и оставил его. И посланник Аллаха алейхиссалям оставил его. Вакан ибн Аби Сарх хаза кад аслама сумма ртадда ва лахака биль мушрикин. Он принял ислам, потом отказался от религии и присоединился к мушрикам. Вакана яктубу ли Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям аль-вахья. То есть он писал посланник Аллаха аль-вахи. Вакана ламма раджа иля аль-мушрикин якулу лахум, и когда он вернулся к мушрикам, ибн Абисар, якулу лахум инни лаушаррифуху кейфа шихту. То есть я поступал к посланникам, с посланником Аллаха, как хотел. Иннаху ля ямуруни ан актуба лаху шаат. И когда посланник Аллаха приказывал мне, чтобы я ему что-нибудь написал из Корана, как правило, факулю лягу каза у каза, и я посланник Аллаха говорил, то есть мне так-то, так-то написать, факулю нам, и посланник Аллаха говорил да. Надо, как будто здесь был внешний, происходило то, что посланник Аллах не говорил ему, нет, пиши так, как пришло в Коране. Да? А таким образом, ладно, пиши, как ты считаешь, то есть правильным и так далее. Это. Внешне это выглядело вот таким образом. Вазалик анна расулуллах алейхиссалям кана якуль алимун хаким фаякулу ау актубу азизун хаким фаякулу лаху нам киляхума саваан. Посланник Аллаха алейхиссалям, когда они посылались аль-вахи, очень часто в конце аятов Всевышний говорит инна Аллаха кана алимун хакима, Аллаху Гафуру Рахим, Аллаху Азизун Хаким и так далее. И когда он дописывал аят, спрашивал у посланника Аллаха, а у актубу посланник Аллаха ему говорил, «Азарик анна Расул Аллахи кана якуль алимун хаким, фаякулу ибн Абисар, а у актубу Азизун Хаким». Или мне так написать? И посланник Аллаха говорит, «Нам киляху масава». Да. Хочешь так напиши, хочешь так, они оба одинаковые. И потом шейх сам упомянет разногласия среди ученых, то что действительно можно человеку заменять, когда он если не помнит, особенно где приводит в аятах, например, Азизун Хаким, он может прочитать, например, Алимун Хаким. И вот в этом разногласии с этим, можно ли поступать таким образом или нет. И шейх сам упомянет разногласия на эту тему. И упомянул его фил-асу. Здесь это очень коротко, кто хочет более подробно, шейх сам разобрал эту тему фил-асу, то есть фи-салим аль-маслуль. Это хадис, да, достоверный хадис. Да. И на фиги. Не, фактом то, что он так говорил, это точно. Но те ученые сказали, которые отрицают это, они сказали, нет, он обманул. Ибн Абисар. Да, обманул то, что посланник Аллаха так ему говорил. А те сказали, нет, то есть. Среди них эти факты, что тот Иртадда, то есть и Сабба Наби алейхиссалату вассалям. Да, почему? Потому что даже если он не обманул, он преподнес это таким образом, то что как будто посланник Аллаха, то есть от себя, да. То, что как будто он от себя допиши, как хочешь, да, то есть это был тан фи-адаля по отношению к посланнику Аллаха. Вот это с вами. И шейх сам сейчас это объяснит. Вакуля инна фиги назалят. Инна фиги, то есть фи ибн Абисар назалят. Оман азаму мимма нефтару ад Аллахи казибан ау кали ухи илайя валам юха илайхи шайун ваман кана ваман кала саунзилу мисли ма анзал Аллах. Некоторые сказали, что этот аят не спасался в отношении ибн Абисар. ووجه الدلالة أنه أنه ابن بسرح افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمم له الوحي تسأن زيرشوا ему да говорил ему хочешь так пиши хочешь так как будто посланник Аллаха от себя это говорил, а это уже тан в отношении то есть в пророчество посланника Аллаха ويكتب ما يريد то есть и ابن بسرح писал что хотел ويكرره Расулуллах алейхиссалям аля залик, и утверждал его на этом посланник Аллаха алейхиссалям. Хаза навъун мин анваи ас-саб, то есть это вид из видов осквернения на чести посланника Аллаха алейхиссалям. И фил-асль ибн Таймия сказал вот таким образом: وجه الدلالة أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح افترى على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتمم له الوحي ويكتب له ما يريد ويوافقه عليه، وأنه يصرفه حيث شاء ويغير ما أمر به من الوحي ويكره على ذلك. إذن كما تبقى سنك الله هو نايته وتجعل. وهذا الطعن على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى كتابه والافتراء عليه بما يوجب ريب في نبوته. То есть это та ложь была по отношению посланника, которая обязывала засомневаться в пророчестве посланника Аллаха. Это та'нун. И за это посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, приговорил к смерти, несмотря на то, даже если такой человек пришел и делает таубу, то есть и дает присягу посланника Аллаха, посланник Аллаха все равно своим действием побуждал сподвижников не обращать на это внимание и убить его. И только уже потом, когда ситуация сложилась таким образом, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, дал ему присягу. Нам. وكذلك لما افترى عليه كاتب آخر مثل ذلك وقسمه الله وعاقبه بأن أماته وكلما دفنوه تلفظه الأرض. تلفظ то есть выдавливал его из себя. Да? Был еще один человек на стороне. Сейчас зачитаю хадис. قال في الأثر روى البخاري عن أنس قال كان رجل نصراني فاسلم وقرأ البقرة على إمران. То есть был نصراني, принял ислам, и он был у меня хуфаз, выучил Аль-Бакра и Аль-Имран. И вакана яктубу линнаби алейхиссалам. И он был один из эписцов посланника Аллаха алейхиссалату вассалам. Фаада насраниин, и иртад алейхиссалам, и вернулся обратно в христианство. Факана якульту, и он после этого говорил, ла ядри Мухаммадун илля ма катабту лаху. Мухаммад не знает, кроме того, что я ему писал. Типа, я ему что хотел, то и писал. Вот это было осквернение чести посланника Аллаха, алейхиссалам. Фаматугла, то есть и Всевышний Аллах его умертвил. Фадафануху, и уж не куфар, вот эти похоронили вот этого христианина. Фасбахат лафазат фил арду, и земля его постоянно выдавливала из земли, то есть он вылазил. Факалу, и вот эти кафиры, его друзья сказали, это фиал Мухаммад ас-Сабит, это Мухаммад делает его сподвижники, вытаскивает его специально таким образом. Фахафаруху лаху ва'амаку фил арды мастатат, и они похоронили вот так, так глубоко сильно, насколько только смогли глубоко сильно раскопать, раскопали, похоронили его. Фаляфазат фил ард, и земля его все равно выдавила из себя. فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسِ مِنَ النَّاسِ فَرْكَهُ, и они поняли то, что это не действие людей, то, что водят, и оставили вот так гнить на поверхности земли, он разлагался. И это было знамением и знамением Аллаха, то, что любой тот, кто делает там в отношении посланника Аллаха, этот человек, у него будет очень неприятное будущее. فهذا من أوضح الدلالة وهذا فهذا من أوضح الدلالة أن الله منتقم لرسوله ممن طعن فيه عليهم. И это самый из ясных доводов, то что все, что он будет мстить за посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, в отношении того, кто делает таан в отношении посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. فَإِبَاحَةُ دَمِ بْنِ أَبِي سَرْحَ بَعْدَ مَجِئِهِ تَائِبًا مُسْلِمًا, и то, что посланник Аллаха сделал разрешенный кровь Ибн Аби Сарх, несмотря на то, что после вошнего прихода раскаивающимся и будучи уже муслим, وَقَوْلُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ, и также слова посланника Аллаха, هَلَّ قَتَلْتُمُوهُ, почему вы его не убили, да? ثُمَّ عَفُوهُ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ, и после этого он все же посланник Аллаха его просил далилю. Вот эти черточки, это первый, кто начал ставить шейх Ахмед Шакир. Он это придумал, и почти все шейхи Туллаб-Аль-Айн стали использовать этот метод. Это филь-джаваб. Идет таким образом, чтобы было понятно результат предложения, как например, фа ибахату дам, и потом идет джумля тафсири, после так, далилун аля анна наби алейхи салату вассалам. Понятно, где черточки? Это шейх Ахмед Шейх. Ну, я не думаю, что по этой причине. Но факт в том, что да, очень сильно помогает, особенно в понимании книг Шейха Ислама, потому что у него очень часто нужно думать себе, где Мухтада, где Хавр. Хавр, может быть, через три страницы, да. Далилу аля анна наби алейхи салату вассалам кана лаху аякту лаху ау яфуа анху. То, что это далилу, то, что посланник Аллаха алейхи салату вассалам, то есть ему, если он хотел, мог убить его, если хотел, мог простить его. Ва хуа далилу аля анна лаху ан аякту ла ман саббаху. Мухаммад, где исму анна? Ва хуа далилу аля анна лаху ан яктура мансаббаху. Да, мазар муавад. Ахсан. Ва хуа далилу анна лаху, то есть или наби алейхи салату вассалам, а яктура мансаббаху, что он мог убить того, кто хоть каким-то образом осквернял его, саллаллаху алейхи вассалям. Фа ин таба ва адля ля ислам, даже если он сделает таубу и вернется к исламу. Даже если он сделает таубу и вернется к исламу. Ва сахха анна ибн аби сархин кана кад раджаа иля ислами бад аль-фатх. Аль-фатх это уже хакика урфия. Да, кабль аль-фатх. И достоверно пришло. И аль-мухаккик внизу сказал: лям яджим шейхул ислам фи сарим бисихатихи, да? Вакал рувия ан икрима. Рувия ан икрима. Вакал вазакал ахарун анну мин раджил ислам. Факт, вот это вассаха анна бни аби сархи, это иджтихад имама аль-Ба'ли. То есть шейхул ислам фи сарим об этом не говорил, как сказал шейх Умран. Фактом то, что достоверно это или нет, нет, можно еще посмотреть. Васаха анна бна аби сархин кана кад раджаа иля ислам кабль фатх, до открытия Мекки. До открытия Мекки. Ва кала ли Усман инна джурми азимун, то есть мой грех очень великий, да? Ва кад джиту тайбан, я пришел будущим раскаивающимся. Сумма джабихи иля наби алейхи салату вассалам бад аль-фатх, и потом он пришел джабихи, то есть джа Усман бихи би ибн аби сархи иля наби алейхи салату вассалам бад аль-фатх ва худу иннас бад аль-фатхи ва худу иннас. Худу ма'туф на аль-фатх. После открытия, после того как все люди успокоились, почему? Потому что в день захвата Мекки, то есть там был шум, переполох, то есть потому что захват Мекки в тот момент это все равно, что сейчас происходил бы захват Москвы. Да. То есть захват Мекки означал то, что вся Джазиратуль Араб покорена. То есть захват Мекки это означало то, что все, то есть Джазиратуль Араб тахта амри наби алейхи салату вассалам. И понятное дело, то, что в это время, как правило, происходит все, то есть шум, гам, кто-то куда-то бегает, панику всегда, даже целый этот, огромные армии. И люди, жители Мекки прекрасно знают то, что все, что они вытворяли с посланником Аллаха, воевали против него и так далее, так далее. То, что сейчас он зашел с такой армией, он если захочет их, просто вырезать их будет и все. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, простил их. Как это... Ибн Тайми, он был очень до такой степени скромный и снисходительный, то, что многие, кто рассказывали качество посланника Аллаха, шейху Ислам Тайми, как правило, это качество пророков. Как правило, это качество пророков. Даже один из маликийских ученых, не помню кто, который как бы враждовал против Ибн Тайми, но описывал его очень великими качествами. И говорил, он был из тех, которого, то есть, хотели возвыситься над ними, унизить его и так далее, и не могли. Постоянно он, то есть, этот. Но, говорит, когда получилось так, то, что у него появлялась кудра на нас, чтобы, то есть, судьи все были на его стороне таким образом, то, что нас он мог бы наказать, он, говорит, прощал нас постоянно. Очень многими качествами. Ибн Таймия был из людей, которые вообще, то есть, это, ни один из нас не смог бы, несмотря на то, что убили, избивали, там, что только с ним не вытворяли. И когда у него была какая-то возможность отомстить, и у него действительно все появилась возможность, он оставлял и прощал их. Несмотря на то, что, может, многие из нас воспользовались непременно случаем, чтобы унизить или... И поэтому, кажется, Ибн Тайми, даже не говоря уже про его знания, как человека, даже егошние, многие те, кто его не любили, враги, у которых был инсаф, да, то есть они действительно признавали то, что этот человек был вообще необычный, великий человек. И был знамением Аллаха Фильхивз. Запоминал все, что попадалось ему перед глазами. Все, что он, если хоть один раз ему это, перед глазами он увидел, все выучил и запоминал это вообще. ثم جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفتح وهدوء الناس بعدما تاب после того как он сделал табу فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلمين أن يقتلوه حينئذ. Да, и посланник Аллаха, алейхиссалям, все равно хотел от мусульман убить его. Хинизин, хини из таба. Джайля навели, алейхиссалям, халакуни таиба. Фатараббаса заманан, янтазару катляху. Фатараббаса, и посланник Аллаха ждал небольшое время, пока его кто-нибудь встанет и убьет. Фаязунну анна ба'дахум саяктулуху. И он думал то, что некоторые его убьют, чтобы некоторые... кстати, занна, как нам объяснил это шейх Али со слов шейх Ислам Тайми, в арабском языке не приходит, кроме как с двумя смыслами. Это шаккун ва якин. Занна в зависимости от контекста. Когда приходит ляус занна ва занну язунну или язуннуны и так далее, только с двумя словами, либо шак, либо якин. А вот это бимана руджхан, то что это бейн шак и якин, да, это из сулях усулиин, более поздний, но в Коране и в Сунне и в арабском языке ляуз занна не встречается, кроме как либо со смыслом шак, то есть 50 на 50, либо якин. И везде, где Всевышний Аллах говорит про мушриков, вазанну, вазануны, и так далее, то есть это то, что у них был якин, они были убеждены, это их неубеждение и так далее. Не с той стороны, то, что они предполагали то, что это так, то есть аль-Ручхан. И об этом объяснил шейх Ислам Тайми, то, что не нужно понимать альфазы, которые приходят в Коран и Сунне, то есть аль-Ас-Салях, Ус-Сулейн, то, что как альфазан или ваджик, то есть или насх, да, то, что насх приходит в Коране и в Сунне, то есть и в Аквал-Салях, со смыслом такиид, или то есть со смыслом насх, к которому мы привыкли, также со смыслом такиид, также со смыслом тарджих, и также со смыслом тахсис. Да, как, например, насаха лаху шайн аль-Куран, то есть может прийти со смыслом насаха аннулировал полностью, может прийти со смыслом кай едаху, то есть насаха ба'да сувар. То есть, или хасасал, то есть, наоборот, исключил некоторые из сувр, то есть, хасасал, айабель, ай ухра, и так далее. Вот этот момент нужно учитывать. Да? На эту тему даже шейх Абдулла ибн Джудея, книга как же называется, забыл я. Он там достаточно подробно это объяснял. И коротко об этом поговорил шейх Аль-Джизани и Фимали Мусульфик. Очень полезная файда, который, по причине которой часто и бывает это. ويظن أن بعضهم سيقتله وهذا أوضح دليل على جواز قتله بعد إسلامه это самый четкий из دليلي на разрешенность убить даже если он принял ислам وعلم أن افتراء أن افتراء ابن أبي سرح والكاتب الآخر النصراني то есть ابن أبي سرح и другой писец который был христианин على رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه كان يتعلم منهما افتراء ظاهر افتراء شو مرفوع محمد черточек нету افتراءون خبر نعم خبر أن افتراء ابن أبي سرح هذا اسمه أن افتراءون ظاهر فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكتبه إلا ما أنزله الله عليهم почему то что посланник Аллаха не заставлял не говорил ему писать кроме как то что не спасал Всевышний и могучий Аллах то есть они говорили бенну بأنه то есть النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعلم منهما то что посланник Аллаха учился у них то есть то что вот мы ему писали вот то он учил и говорил это был таном в отношении посланника Аллаха عليه الصلاة والسلام и издевательство над ним وكان يأمره أن يثبت قرآنا إلا ما أوحاه الله то есть и он им не приказывал кроме как они утверждали записывали тот Коран который не спасла Всевышний и могучий Аллах ولا تصرف به كيف شاء بل يتصرف كما يشاء الله تعالى ثم اختلف أهل العلم هل كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أقره على أن يكتب شيئا غير ما ابتدأه النبي عليه الصلاة والسلام بكتابه أكتب يكتب إكتابا بكتابه وهل قال له شيئا على قولين то есть на два мнения разделяется то о чем мы упоминали в начале урок. ثم اختلف أهل العلم هل كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أقره على أن يكتب شيئا или أن يكتب شيئا غير ما ابتدأه النبي عليه الصلاة والسلام بكتابه то есть утверждал ли его посланник Аллаха на том чтобы он писал не то, что говорил ему посланник Аллаха алейхиссалату вассалям, вугалькаля леху шайн, или говорил ли он ему подобного рода, да, то есть этот уктуб газа, газа, то есть экиляху масава и так далее. Аля кавлейни на два мнения. То есть вообще говорили, да? Да. Да. Ахадума анна насране вабна бисарх и вторая ذلک کلّه то что вот этот Ан-Насрани и Ибн Аби Сарх они все это возвели ложь на посланника Аллаха ванного лам ястур минху икрарун аля китабати гайри ма каляху аслан то что он не было от посланника Аллаха алейхи салату вассалям утверждение на то чтобы писать то чего он не говорил вообще ва иннама хума ифтарая ذلک ли юнаффиру аннаса анху они все это возвели ложь на посланника Аллаха алейхи салату вассалям, чтобы люнафир у нас как это? Да, уводить от посланника Аллаха алейхи салату вассалям людей. И коля шейх Хусейн фил асль, то есть я считаю, чтобы чуть поподробнее, юбийну залик и разъясняет вот это анна лади фисахи то что пришло фисахи анна насрания кана якулу ма ядри мухаммадун илля ма катабтуху это указывает на то что он действительно обманывал то что посланник Аллаха не говорил Причем потому что Насрани, вот этот вот, говорил, «Ма ядри Мухаммадун илля ма катабту лаху». И Шейх Ислам продолжает, говорит, «Нам, руббама кана хуа яктубу гайрама якулу набиалу ислату ислам, вайгайруху, вайазиду, вайанкусуху». То, что он писал, не то, что говорил посланник Аллаха, изменял это, или добавлял что-то, или, то есть, или добавлял что-то, или убавлял что-то. Фазонна, анна, то есть фазонна вот этот насрани, анна умдата наби алейхиссалату ассалам, аля китабатихи маама фиха имн аль-бадиль. И он полагал, то, что основа, то есть умда, то есть то, что весь упор был на то, что он писал. Вот этот насрани полагал таким образом вместе с тем, то что он там, то есть изменяет и так далее. Валям ядри анна китаб Аллахи аятун байинатун. И он не знал, не понимал то, что аль-вахи, то есть это слова Всевышнего Аллаха ясные и четкие. Фи судури ладзина утру альм. И аль-Куран в сердцах у тех, то есть кому даровано знание. Это сподвижники посланника Аллаха. Да, то есть улям ядри вот этот насрани анна китаб Аллахи аятун байинатун фи судури ладзина утул ильм ва аннаху ла ягсилуху аль-мау ва анна Аллаха хафизун лаху, то что его не смоет ни вода и Всевышний Аллах, то есть хранит Коран. То есть и потом Шейх Ислам говорит: вари ва эту сахихату машурату лам татадамман илля аннаху кана илля аннаху кала ани наби алейхи салату ва салам ма кала ау аннаху катаба ма шаа факат улима анна наби алейхи салату ва салам лам якул лаху шайан. То что истидлал вот таким образом Шейх Ислам привел слова этих ученых, то что они говорят, каким образом то, что ривайат ас-сахих аль-машура лам татадамман илля аннаху кала ани наби алейхи салату ва салам ма кала, кроме как вот это, то что, то есть достоверные ривайаты, которые пришли от посланника Аллаха алейхи салату ва салам, то что лам татадамман илля аннаху кала, то есть ани наби алейхи салату ва салам ма кала, а это ма ядри Мухаммадун илля ма катабту лаху. Это указывает на то, что он изменял, то что посланник Аллаха ему ничего не говорил. Не говорил ему, то есть я пишу так, ты летать. А у аннаху катаба маша факат. Ва улиму анна наби алейхи салату ва салам лям якул лаху шайан. Ничего ему не говорил. То есть они вот таким образом сделали истидляль. Ну и вдобавок, это вот те хадисы, где посланник Аллаха говорил, то есть основывались на слова аль-Базар, то есть который сказал, что эти риваяты недостоверны. То есть мы чуть сейчас я зачитаю этот момент. Вама рувия фи бада риваят анна наби алейхи салату ва салам кал фаху мункатаун ау муаллал. И то, что пришло, говорят, в некоторых риваятах, где посланник Аллаха, эти риваяты у имама Ахмада и у некоторых других аль-Алим, то есть они либо недостоверные, то есть, ну, либо оборванные, то есть, в общем, все недостоверные. И вот таким образом они сделали истидляль, что посланник Аллаха, алейхи салату ва салам, ничего не говорил. Не говорил ему, то есть, изменять вот таким образом. То, что уктуб, например, вместо азизун хаким, например, алимун хаким. Да? Это то, что касается первого мнения. Аль-Каулу Сани, анна наби алейхи салату ва салам, каля лаху шаан. То есть, все-таки говорил ему. Фаякулу лаху ва юмли алейхи, то есть фаякулу лаху ва юмли алейхи самиан басира, то есть и юмли мин аль имля, как это, то есть я говорил ему, что писал, да, нам самиан басиран фаяктубу самиан алиман, например, да, фаякулу лаху даху, то есть оставь так, то есть нет проблем, чтобы было вместо самиан басиран, чтобы было самиан алиман. Ва нахуз залик. И шейх ислам фил асль сказал, то есть хазил хадис раваху Ахмад ва гайруху мин тарики Хамад бин Салим ан Сабит аль-Бунани ан Анас ибн Малик факал, то есть ибн Тамим фил асль ва кады кали ман захаба илля аль-кавл аль-ауэл. И те, которые склонились к первому мнению, это то, что посланник Аллаха ничего не говорил, каким образом они ответили на эти хадисы. Алил аль-Базар хадиса сабит ан Анас. То есть алил сделаем что? Иалал. Да, вакар, то есть аль-Базар раваху, то есть сабит анху, Анас ибн Малик. Валям ютаба алейхи, то есть сабит аль-Бунани привел этот хадис от Анаса, несмотря на то, что сабит аль-Бунани мин ауфтек и насф и Анас ибн Малик. Но он факт в том, что лям ютаба, лям ютаба, то есть почему? Потому что Анас ибн Малик муксир, и предположить то, что никто, кроме сабит аль-Бунани, больше об этом не передал, то есть это очень трудно, несмотря на то, что важность, указывающий на важность этого хадиса. Но это ривай у имама Ахмада, то есть и также другая ривай у имама Ахмада мин тарик Хумейд от Анас, Хумейд от Тауил. Раваху Хумейд ан Анас айден анда Ахмад, Хумейд хаза Хумейд от Тауил, то есть егошний лакаб от Тауил. Также сика. И аль-Базар сказал: «Вазунну Хумейдин иннама самиаху мин Сабит». Почему? Потому что Хумейд ан-ана, то есть я сказал ан-анас. То есть и аль-Базар говорит то, что я думаю, то, что он передал, то есть хадис вышел его не непосредственно от Анаса, а от Сабита, Сабит аль-Бунани. Вакаль, то есть вакалю и вот эта первая группа ученых сказали: сумма ин анасан лям язкур аннаху самиа ан-набия алейхиссалату вассалям ау шахида якулю зарик. То есть и потом Анас ибн Малик также не упомянул то, что он слышал это от посланника Аллаха или присутствовал в тот момент, когда посланник Аллаха это говорил. А понятно, каким образом они сделали? То есть они отталкивались на то, что посланник Аллаха ничего не говорил. Во-первых, достоверно пришло от посланника Аллаха. Во-первых, достоверно пришло от посланника Аллаха то, что хадис у аль-Бухари и у других, то, что вот этот ан-Насрани не говорил, то есть фисаха, он не говорил то, что то есть, посланник Аллаха ему говорил так или так, да, то есть все, что он сказал, Маядри Мухаммаду илля макатабту ляху. То, что Мухаммад не знал, какое то, что и не говорил, то есть то, что то есть я хотел так писать и хотел так, то, что посланник Аллаха ему делал икрар. Потом, то есть хадисы, которые пришли от Анаса, то есть у Ахмада и у других, аль-Базар указал на слабость. Да, то есть, ну, остальные согласились с ним или нет, это уже другой разговор. Фактом то, что указал на слабость этих хадисов. Каким образом? То, что, во-первых, Анас ибн Малик муксир, никто от него не привел, кроме как сабит аль-Бунани. А тот хадис, где Хумейд ат-Тауиль также привел Анас ибн Малик, то есть он раджиха, то, что Хумейд взял это от сабита, не взял это непосредственно от Анаса. И также Анас не указал то, что он слышал это от посланника Аллаха, и не указал то, что он присутствовал в тот момент, когда посланник Аллаха говорил это. Это также указывает то, что Анас ибн Малик, также именно эс-сигар из подвижников, мог взять это от кого-то других. Вот эти все, в общем, мураджихат вместе, они склонились к тому, то, что посланник Аллаха ничего не говорил. То, что эти все хадисы не совершенны. То есть, понятно, в чем это? В общем, в этот момент мы немного, то есть, усвоили, да? И аль-Бали продолжает: «Ва якуну куллю вахди мин аль-Харфейни кад нуззиля». То есть, куллю вахди мин аль-Харфейни, и таким, то есть, или самиан басира, или самиан алима. То есть кулу вахмин харфейни кад нузила фаякулу лаху уктуб каза ва иншета каза. То есть пиши так, а если хочешь так. Факуллун савабун. То есть каждый из них является правильным. وقد جاء مصرحا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف وإن قلت عزيز حكيم أو غفور رحيم فهو كذلك ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. То есть этот хадис, как сказал المحقق внизу в этот хадис, معدود من الحديث المتواترة واتفق على تخريجه أصحاب الصحة والسنن والمسانيد وفي بعض طرقه ألفاظ وزيادات فلفظ المذكور ملفق من عدة روايات ملفق صبر من عدة روايات. Это не пришло в одном целом хадисе. Да, составленным собой. Да. Но единственное, что фарок азарик, малам тахтум, аят рахманин биазаб. То есть, когда идет, например, аят, с которым идет речь про рахма, что Всевышний Аллах, то есть, прощает своих рабов и так далее, и так далее. И ты его заканчиваешь, да. И наоборот, где Всевышний Аллах, то есть идет речь про наказание кафиров и так далее, и ты его заканчиваешь, а потом фахуа гафуру вахим. То есть таким образом будет неправильно. Да. То есть если его можно, даже если нужно, не исправлять, потому что нет проблем, таким образом прочитать. Нет. Он в конце скажет, что вы был первый. Ну как вот, здесь говорит, вот Валькол Аул Ашбаху Алаквал, вот там дальше в конце. Халя хадис, но он факт в том, что он сделает исбат вот этому мнению тоже, потому что он сильный. Халя хадису тадуль аля анна миналь хуруфи сабати аллати нузил алейхи Кур'ану ан тухтама аль аяту лвахидату би аддати асмаи и даже мин асма Иллахи тааля аля сабиль аль-бадаль, на то, что ан тухтам аль-аяту аль-вахидату би аддати асмаи мин асма Иллахи тааля аля сабиль аль-бадаль фаюхайру аль-кари'у филькираати би айяха шаа. То есть юхайру, то есть хайяру, чтеца, то есть выбор, хочет каким образом закушать би айяха шаа. Факана Наби алейхи салату ассалам юхайру ан أن يكتب ما شاء من تلك الحروف إلا أن يكتب ما شاء من تلك الحروف وربما كراها النبي عليه الصلاة والسلام بحرف فيقول له أو كذا أو كذا لكثرة ما سمعه منه يخير بحرفين. Из-за того, что они слышали много от пасанников, то так говорил, то так, он что? Минху يخير بحرفين. Харф здесь то, что использует Эшек Ульсам, харф в основе в арабском языке это калема. Вот то, что мы сейчас называем калема, в арабском языке это называется харф. То есть слово харф. Калема это джумля, предложение. В арабском языке слово калема, калематун, применяется на джумле, на предложение. Харф применяется на слово. Не знаю как. Как вот именно как харф, я не знаю. Факана Наби алейхи салату вассалам юхайруху айюктаба или айяктуба маша мин тилька аль-хуруф. Ва руббама караха Наби алейхи салату вассалам бихарфин фаякулу лаху ау каза ва каза ликасрати ма самиаху минху юхайру бихарфейни фаякулу лаху наам килахума саваун. Потому что посланник Аллаха Ислам, то есть писам говорил, да, то есть каждый из них является правильным. لَأَنَّ الْآيَةَ نُزِّلَتْ بِالْحَرْفَيْنِ مَعًا فَيُقِرُّهُ عَلَى ذَلِكَ. То есть فَيُقِرُّهُ وَيُقِرُّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ وَزَشَيْسَنَا الْكَاتِبُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ نَسَخَ بَعْدَ تِلْكَ الْحُرُوفَ لَمَّا كَانَ جِبْرِيلُ يُعْرِضُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ وكانت العرضة الآخرة على حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ به الناس اليوم. الأهد الحضوري حرف زيد بن ثابت. То, что мы сейчас все читаем, это حرف زيد بن ثابت. وهو الذي جمع عثمان والصحابة عليه الناس. То, что мы сейчас, вот эти акраты, которые сейчас 10, это все, это один харф только. Ну, понятно? Вот акраты 10 сейчас, которые есть, это один харф. Да. Это харф муахид. Нет. Да. Да. Да. Ну, Усман остался через это. Ну. Да. Это один харф. Остальных нету. Не дошли до нас. Да, не-не, да. Вот эти экраты сейчас все, это все с одного харфа. А всего их было семь. У каждого племени, то есть вот это, читалось на их языке, как они читают. На том арабском, который был у них. Почему? Потому что тогда они, то есть те слова и буквы, которые произносили, не могли просто по-другому произносить до такой степени, все это бывает. И потом они уже до нас не дошли. И вот эти 10 сейчас, которые это с одного харф. Этот момент более потом шейх сам объяснил фил-асль, кто хочет, может вернуться. Да. وكانت العرضة الأخيرة على حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ به الناس اليوم. То есть вот этот аль-кара. Но то есть не имеется в виду вот это аль-кара. То есть вот эти краты, которые сейчас, это все они мин харфин вахид. Их всего было семь. وهو الذي جمع عثمان والصحابة عليه الناس. وروي فيها وجه آخر. أنه كان то есть это وروى فيها وجه آخر أنه كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اكتب تعملون أو تفعلون فيقول له اكتب أي ذلك شئت. То есть хочешь пиши تعملون, хочешь пиши تفعلون. ها؟ آه ده ده ده اكتب ده اكتب تعملون أو تفعلون ده فيقول له اكتب ده يا همز نزمي سلزل اكتب أي ذلك شئت فيوافقه الله للصواب من ذلك. То есть и Всевышний Аллах направлял его, то есть на правильное, то есть и он либо تفعلون писал, либо تعملون. فيكتب أحب الحرفين إلى الله إن كان كلاهما منزلا. То есть если каждый из них является منزل. أو يكتب ما أنزله الله فقط. То есть или писал именно то, что не спасал Всевышний и могучий Аллах. وكان هذا التخيير من النبي عليه الصلاة والسلام توسعة في المنزل. توسعة то есть как облегчение. في المنزل то есть في المنزل это القرآن. نعم. وثيقة في الله بحفظ القرآن. То есть كان توسعة وثيقة في الله بحفظ القرآن وعلما بأنه لا يكتب إلا ما أنزله. وليس هذا بمنكر في كتاب تولى الله بحفظه. То есть шейх сам сказал, то что это не является амрун мункар في الكتاب. То есть ничего здесь такого нету, чтобы это было. То есть это то есть мункар, да как это так? То есть почему? То есть так Всевышний Аллах тавсиатан للناس. وليس هذا بمنكر في كتاب تولى الله بحفظه. نعم وضمن أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. وذكر بعضهم وجها ثالثا. То есть некоторые упомянули, некоторые أهل العلم, то есть еще и третье мнение, أنه ربما كان يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. То есть они собрали этот момент вот таким образом, то есть, да, аннаху руббама кана ясмау мин ан-наби алейхи салатум аль-аята хатта лям ябка минха илля калимат илля калиматун ау калиматани фаястадиллю бима кара минха аля бакиха кама яфалу аль-фатину аз-закию. Понятно, о чем идет речь? То, что эписцы, он говорит, ваннаху, то есть писец, рубама ясма набиали слазм аль-аята. Хатта лям ябку минха илля калиматан ау калиматан. То есть таким образом посланник Аллаха читает аят на писца. И таким образом то, что остается посланник Аллаха завершить слово или два. И писец, то есть из-за того, что аль-фатин, то есть такие умные и сообразительные, догадывался, чем закончится аят. И сам ему говорил, актубу азизун хаким, и посланник Аллаха говорил, уктубу азизун хаким, хаказун узилак. Это когда было? Если бы это было во время последнего класса, то это батль, там никто не ошибался вообще. Не могли просто, то есть у них это было отсутствовать. То есть они не ошибались. И вот то, что передано от Усман или Али, то, что он был, то есть там женой, и она увидела на звезды, то есть и неправильно построила, продолжение этот хабр, все недостоверны, все. То есть то, что аннаху стал талиф, сделать Абуляс, вот до Али, да, которому то есть приказал Али по той причине, то, что он и Фатима смотрели на звезды. И Фатима, я не вышел, это произнесла предложение неправильно. И Али ее поправил. И после этого, увидев то, что люди стали ошибаться, это приказал вот этому ученому Абуляса, это Хабар Батль Мин Ваджхейн. Во-первых, то есть иснад недостоверный, вообще все иснады недостоверны. Все, что то есть от Усмана, кого там что-то пришло, от Али или так далее. А во-вторых, такие люди, как Фатима, подумали, просто не могли ошибиться. Никак, то есть это исключено. Они не ошибались тогда. Это был их язык. Может быть, нам сейчас это трудно понять, но они худжа фи луга. Поэтому, если, то есть, преподаватель в Маркезе рассказывал подобного рода. Слушай, когда у тебя вот эта основа есть, ты ему башил там тахку малейхи бильбутлян. Если позже, то ляшкаль. То есть, если позже, то ляшкаль. Почему? Потому что нахо, то есть, когда стали захватываться территории фарис и так далее, то есть аджим, которые не арабы, да, то есть и люди стали заходить в религию Аллаху Афаджан, то есть и тогда из них, которые учили арабский язык, вот они ошибались, не сами, которые арабы были, а вот именно они, вот они ошибались, вот для таких, как они, то есть потихоньку стали арковать, кавать, то есть их обучить. То есть так, ну, для чего такое, не, в их не время, если кого-то ставили читать Коран, то есть... Нет, не замать, не замать. И Коран, как правило, тоже не ошибались. Как правило, не ошибались. Потому что все учили Коран от кого-то. То есть не было никого, то есть там вообще такого не было, чтобы кто-то сам самостоятельно учил Коран. То есть там были аль-хуфаз, которые аля-имма. То есть Коран брали от них. И поэтому я думаю, то, что это лихва лучше, то есть от преподавателей в марказах подобного рода. Потому что аль-хуфаз, то есть те, от которых брался Коран, они были худжа филькараат. Вообще, то есть были даже аль-карра, которые были слабые фирривая. То есть можно читать биографию некоторых из них, то есть фил асанид, то, что аль-хадис, то есть аль-имма, говорят ضعيف في الحديث المتروك في الحديث مع أنه حج في القراءات. То есть мы ахль карат до такой степени муткин, то что худжа. И поэтому как вот, например, говорят, это каран анасым, например, от одного люди его брали, то есть это. А почему? Потому что он худжа, все знали, то что они вероятно, что они ошибаются, практически исключено вообще до нуля. Поэтому они были все. Если то, это было позже уже, то есть в более поздние времена, то ляшкаль. То есть там уже особенно из числа иностранцев и так далее ошибались. Но, как правило, Коран не брали, кроме как от имамов. Коран тогда не брали вообще. То есть никто от кого не брал Коран, то есть пока, то есть этот человек, имам и Коран, то есть от Аль-Алим, то есть те, которые вот только от них брали все Коран. То есть которые этот. И имамами тогда не ставили, кроме как человека, который был это. То есть вот так как у нас сейчас здесь, кто попал, что вставал это. Там такого, это вот сейчас вот в последнем. А раньше такого не было вообще. Во время эхалифатов такого вообще нет. Это было вообще не исключено. И поэтому на подобного рода это уже ахбар, что кто-то из подвижников ошибался в языке это сразу можно смело брать его и выбрасывать в форточку. Даже не разбирается в снадах. وذكر بعضهم وجه ثالث أنه ربما كان يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام الآية حتى لم يبقى منها إلا كلمة أو كلمتان فيستدل بما قرأ منها على بقيها كما يفعله الفاتن التكي فيكتب ثم يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول هكذا أنزلت. То есть он сам писал и потом перечитывал на посланника Аллаха, и посланник Аллаха عليه الصلاة والسلام говорил هكذا أنزلت. كما اتفق مثل ذلك لعمر بن الخطاب في قوله متبارك الله أحسن الخالقين. То есть этот حديث в нем كلام. أخرجه الطيالسي في مسنده وابن أبي حاتم من رواية من وابن مردوية وابن أساكير كما في الدور المنثور للسيوطي عن أنس عن عمر قال وافقت ربي في أربعين فذكرت هذه الآية منها فذكر هذه الآية منها. То есть этот хадис в нем. То есть и в нем, и в следующем от Ибн Аббаса тоже калям. Фактом то, что речь идет, Омр аль-Хаттаб сказал то, что то есть четыре предложения, которые произносил Омр аль-Хаттаб, и точно таким же образом Всевышний Аллах не спасал Коран. Да? То есть и одно из них, когда вообще Пасан Фильасу привел, где Всевышний Аллах, Аллах говорит, خلقته من ثلاث من سلالة من طين. То есть таким образом и Омр аль-Хаттаб, когда посланник Аллаха читал этот аят и остановился, Омр аль-Хаттаб дополнил, услышав от посланника Аллаха фатабарак Аллаху ахсану халикин, и посланник Аллаха прочитал фатабарак Аллаху ахсану халикин как аят. То есть он это, но факт в том, что то есть эти хадисы не калям этот важен старец, который может быть, то есть Ибн Таймия, в общем, упомянул, как бы там ни был калям шейх ль-Ислам, то есть это слово аль-Баали валькаул ауал ашбаху лакваль ашбах, то есть самый арджиху лакваль. Шейх ль-Ислам Таймия склонился к первому мнению. Остановимся. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.